Часть 9. Я постараюсь быстро. Скорее себе, чем Максиму, пообещала Настя неосознанным нервным движением, поправляя перчатки на руках, и попросила. «А ты помоги мне. Проверь номер и шкаф с вещами. Так, бегло, навскидку, но внимательно. Обращай внимание на все необычное. Если что-то найдешь, скажешь, я посмотрю подробнее. А я в ванную, скорее всего, то, что я ищу, находится там». «Давай», — согласился с планом Вольский и двинулся в комнату. Осмотрев ванную комнату, Настя распахнула дверь, выходя из нее, и в тот же момент одновременно распахнулась входная дверь номера. Удивительнейшим образом эти две двери, словно синхронизированные кем-то во времени, открылись вместе. Две женщины в глубоком недоумении уставились друг на друга, замерев на пару секунд от первого непроизвольного шока. И каким-то непостижимым образом, за те две секунды, что они смотрели друг на друга, Настю словно озарило, что и почему происходит и зачем здесь эта женщина. Именно эта женщина. И это озарение спасло ей жизнь. Она не то чтобы отшатнулась, а чуть ли не скакнула от двери в направлении комнаты, успевая уйти от смертельного удара, уже летевшей в ее сторону руки с зажатым в ней отточенным острым скальпелем, и проорала «Максим!» и отлетела к стене, избегая следующего стремительного удара. Прихожая коридор в этом номере была весьма скромных размеров, не рассчитанная на активное размахивание руками-ногами и уж тем более на какую-то борьбу. К тому же Настя, отшатнувшись, оказалась за распахнутой створкой двери, и направленный в нее противницей скальпель с хрустом вонзился в эту самую дверь. На Настино счастье, сделанную из дорогого прочного материала, в котором он и застрял. Нападавшая женщина даже не попыталась его выдернуть, а ни секунды не раздумывая, рванулась всем телом к противнице, занося руку для нового удара. Настя интуитивно шарахнулась в другую сторону, и тут руку нападавший перехватил Вольский, рванул на себя, продлевая таким образом ее движение, и нанес резкий короткий удар в челюсть. Вернее, рассчитывал нанести. Нападавшая успела уйти вниз от его руки, развернулась на пол корпуса, и его мощный кулак лишь задел ее скулу. В результате стремительных перемещений их тел Настя оказалась между ними и, сообразив, что мешает Максиму, да еще и торчит в центре схватки, она резко присела и распласталась спиной по стене. Он рванул женщину за руку, которую продолжал удерживать, и противники вывалились из узкого коридора в комнату. Могло показаться, что это неравный бой. Женщина хоть и крепкая, крупная, но против большого и спортивного Вольского проигрывала физически. Но она была профи. Жилистая, с мощными натренированными мышцами, необычайно быстрая и владевшая совсем иной школой единоборств, чем он. Настя смотреть на их противостояние не стала. Рванула в ванную комнату, схватила небольшую, но увесистую деревянную подставку на ванну для эстетствующих господ, предпочитающих принимать горячие водные процедуры и одновременно выпивать-закусывать, и выскочила с этим орудием на подмогу Максиму. В номере уже что-то летело, билось, крушилось, падало и ломалось. Но со своей дилетантской помощью она все же запоздала. На полу распласталась на животе незваная гостья, явно находившаяся в бессознательном состоянии. А возле нее, опустившись на колени, сидел Вольский, вытаскивая брючный ремень из петлиц своих джинсов. «Блин, Настя!» — наигранно возмутился Вольский. «Я познакомился с прекрасной, скромной девушкой с самой мирной профессией садовода. Где твои пестики-тычинки? Сплошная бандиана какая-то!» «Ну, извини!» — покаялась она в тон ему и бессильно развела руками, только сейчас заметив, что все еще сжимает в руке деревянную подставку. Настя откинула ее в угол, куда она с грохотом и упала. Максим Романович тем временем как-то очень сноровисто и умело сложил руки обездвиженной дамочки на спине, жестко зафиксировал их ремнем и спросил. «Так, и что дальше?» «Я осматриваю номер, и мы звоним Федорову». «Кто у нас Федоров?» — поднялся с колен Максим. «Сергей Иванович. Хотя, может, он совсем никакой не Сергей Иванович, и уж точно не Федоров». «Какая, собственно, разница?» — пожал плечами Вольский. «Никакой?» — кивнула Настя, соглашаясь с ним. А он вдруг шагнул к ней, обнял, прижал и спросил проникновенно. «Испугалась?» «Испугалась», — призналась Настя. «Очень». Обняла его и закрыла глаза. Всего на чуть-чуть, на пару мгновений. И они постояли, так обнявшись, пока не зашевелилась на полу их агрессивная незнакомка. Оба повернулись и посмотрели на нее. «Ты вообще знаешь, кто это и откуда прилетела?» — спросил у Настасьи Вольский. «Знаю. Теперь знаю». Она отошла от Максима, присела на корточки рядом с пытавшейся освободиться женщиной и стянула с ее головы блондинистый доширак, поправив сбившийся во время борьбы легкий прозрачный серый шарфик на нем. «Это она, Зиночку?» — спросил Максим. «Нет, не она». И, разглядывая извивающуюся пленницу, предположила с сомнением. «Может, надо и ноги ей связать? Сейчас свяжем», — кивнул, соглашаясь с дельным предложением Вольский, осмотрелся вокруг и поинтересовался. «А кто убил, ты знаешь?» «Знаю», — уверенно ответила Настя, поднялась и обвела взглядом комнату. «Но для доказательства мне надо кое-что еще проверить здесь». «Давай», — подбодрил Максим и, не узрев ничего подходящего, сдернул с кучерявого парика серый шарфик. Он опустился возле интенсивно извивающейся на полу дамы, ухватил сначала одну ее ногу, потом как-то изловчился ухватить и вторую, прижал их к полу, надавив коленом, быстро обмотал и закрепил на лодыжках шарф, сильно затянув и завязав крепким узлом. «Ну что, звоню Федорову?» «Нет, знаешь, лучше Тимирдяеву», — подумав, предложила Настя. «Мужика, инфаркт микарда хватит», — хмыкнул Вольский. «Рубец в четыре пальца». «Ничего, переживет», — не проявила сочувствия Настя. Развернулась, осмотрела еще раз учиненный в номере разгром, вздохнула и направилась к шкафу. Микард Тимирдяева не хватил, но в ступор он впал, когда увидел лежавшую на полу связанную женщину. «Это что такое?» — просипел он, тыкая нервно пальцем в сторону утихомиренной воительницы. «А на что похоже?» — в свою очередь спросил Вольский. «Вы что тут натворили?» — взревел Олег Борисович. «Ты охренел, что ли, вообще?» — мирно так поинтересовался Максим Романович, удивившись. И тут у Тимирдяева пропел в кармане смартфон. Сопя как бык перед Тореадором, испепеляя Максима взглядом, тот нервно нашарил в кармане телефон и ответил «Да». А услышав, что ему сообщают, изменился в лице, утратив начальственный вид и воинственный пыл. Даже потерялся как-то. Отвернулся от Вольского, отошел, но, надо отдать должное, быстро совладал с собой, правда, побелел окаменевшим лицом. «Понял, сейчас буду. Никого не подпускайте». И вдруг гаркнул в крупку. «Ментов тоже». И, повернувшись, снова посмотрел на Максима. «Возле выхода из зала в кухню нашли Колю Баксарова, моего охранника, с перерезанным горлом». Максим кивком указал на лежавшую на полу женщину. «Настю она тоже пыталась порезать». «Она?» — поразился Тимирдяев. «Она», — подтвердила незаметно подошедшая к ним Настя. «Почему? Зачем?» — недоуменно спросил безопасник. «Затем же, зачем пропал Кипрелов?» — ответила Настасья. «Ни хрена не понимаю», — раздраженно и растерянно признался Олег Борисович. «Зато я теперь точно знаю, кто и почему убил Зиночку и куда делся Кипрелов». Бесстрастно посмотрела на него Настя. «Кто?» Справившись с эмоциями, жестко спросил тот. «Это очень непростая история, Олег Борисович», — спокойно принялась объяснять ему Настасья. «Я попросила собрать некоторых людей в ресторане, именно потому что кое-кто из них имеет прямое отношение к этой истории. В том числе и эта дама, и убийца, который еще не задержан. Поэтому предлагаю переместиться туда, и уже там я дам все разъяснения и расскажу все, что мне удалось выяснить». Он шагнул к ней, внезапно разъяряясь до предела, придвинулся, нависая всем телом. «В Агату Кристи поиграть захотелось, да? С бенефисом выступить? Такая, мол, я умная красотка. Кино насмотрелась. Девочка погибла. Коле горло перерезали. А ты в детектив играешь? Выступить на публике не имется». Распаляясь все больше, покраснев и набычившись, почти шипел он от переизбытка обуревавших его чувств. «Цыц!» — вдруг резко гаркнула прямо ему в лицо Настасья. Да так гаркнула, что Тимирдяев тут же заткнулся, подавившись невысказанными словами, открыл рот и уставился на нее совершенно обалдевшим взглядом. А Вольский, протягивающий в этот момент руку, чтобы оттащить его от Насти, так и застыл с вытянутой рукой, удивленно посмотрев на девушку. Анастасия заговорила очень ровным тоном мудрой учительницы, терпеливо растолковывающей что-то нерадивым ученикам. Четко, мягко, почти по-матерински произнося каждое слово, чтобы поняли даже особо одаренные. «Надо идти, Олег Борисович, и взять эту женщину с собой. Надо уже разъяснить окончательно все факты и обстоятельства. Там, в ресторане, сейчас сидит преступник, очень опасный и очень хитрый. И он не один, понимаете? И их всех надо задержать. Вызывайте своих охранников, опечатывайте номер. Здесь очень много доказательств. Но полицию сюда пускать нельзя. Никого пускать сюда нельзя. Это дело Сергея Ивановича». И снова терпеливо спросила. «Понимаете?» «Понимаю», — вдруг совершенно спокойным тоном ответил Тимирдяев и кивнул. И принялся набирать номер на своем смартфоне, но внезапно остановился, резко развернулся и, пристально посмотрев на нее, спросил. «Ты точно знаешь, кто убил?» «Точно», — все тем же тоном подтвердила Настасья. «И знаешь почему?» «Знаю», — успокаивающе повторила она. «Я теперь все знаю по этому делу». «Хорошо», — выдохнул он и вернулся к телефону. «А ты вот, оказывается, какая царевна-лебедь!» Обняв ее за плечи, восхитился Вольский. Припечатала так, что и меня пробрало. «Не знаю, что на меня нашло», — уткнувшись ему в плечо, прошептала Настасья. «На будущее запомни, что ты и так можешь», — хохотнул он. «Какое там будущее?» — тягостно вздохнула она. «Тут бы с настоящим разобраться». «Ну, ты же уже разобралась?» Наклонившись к ее ушку, напомнил он шепотом. «Надо отдать должное полицейским. Они довольно оперативно и толково организовали людей и уже опросили большую часть постояльцев и отпустили по номерам. Договариваться с представителями власти, в частности, с капитаном полиции, отправился Тимирдяев, которому Настасья самым наглым образом надавала всяческих поручений и наставлений. Но странное дело, Олег Борисович достойно снес ее руководство, лишь покивав, что понял. Когда Настасья с Максимом вошли в зал ресторана, она сразу же принялась высматривать, кто из посетителей остался. Экологи вместе с Федоровым, ну это понятно, журналистка, недовольная, как всегда, Василиса Длинная Коса, без подруги, само собой, позитивный блогер Гарик Тропа и, как ни удивительно, трое вахтовиков с характерно помятыми лицами, видимо, единственные, кого удалось разбудить из всей компании. Но они постепенно оживали за счет пивка, которое в изобилии стояло перед ними на столе. «Это все, кого не успели опросить?» — спросила Настя, чуть наклонившись к очень недовольному капитану, следовавшему за ней по пятам. «И вы, гражданка Нестерова, неуловимая вы наша, обязаны дать мне свидетельские показания». Проворчал он сильно недовольным тоном, но крепился, видимо, получив приказ от кого-то вышестоящего не мешать этой возмутительной самодеятельности. Терпел, бедный. Оттого и смотрел на нее, как на главную подозреваемую, лишь по непонятному недосмотру, оказавшуюся на свободе. «Клянусь!» — самым честным видом пообещала Настасья и поделилась сомнением. «Может, вахтовиков уберем?» «Да пусть сидят», — отмахнулся капитан. «Ну пусть, раз вы так считаете», — переложила она на него ответственность, не забыв напомнить. «Дело-то вообще-то государственное». «Вот у госбезопасности и спрашивай», — живо отозвался капитан, кивнув в сторону Федорова. Настя, перехватив вопросительный взгляд Сергея Ивановича, сидевшего за столом со своими соратниками, в свою очередь кивнула в сторону принимавших лечебное зелье вахтовиков. Тот проследил за ее взглядом и, как бы невзначай для коллег, махнул рукой. «Мол, бог с ними». «А кто знает, может, и с ними. Понятно же, что этих сейчас отсюда никакими силами не вытуришь и ломом не сдвинешь». Только-только люди начали приходить в себя, заодно плавно заходя на второй круг. Понятно же, что пиво после тяжелого похмелья, как правило, большой шаг в неизвестность. Но пока они вроде находились в адеквате. В это время в зал вошли Тимирдяев с Александрой Николаевной, а за ними пара полицейских. Упакованную даму капитан и Федоров посоветовавшись по телефону, решили в общий зал не тащить, оставив под присмотром двух полицейских в лобби-баре. Может, и правильно. Не стоит раньше времени нервировать кое-кого. «Так», — сказала себе Настасья, сразу же позабыв про капитана, про Фёдорова и вахтовиков, и повторила как мантру. «Так», — и положила на стол захваченные из своего номера ноутбук и кое-какие записи на листах, которые нервно прижимала к себе, как неосознанную защиту. «Давай, у тебя все получится», — подбодрив, прошептал ей на ухо Вольский, отошел от нее, еле удержавшись, чтобы не поцеловать, и сел за один из столиков. «Даю», — прошептала она и повернулась к залу. «Господа», — произнесла Настасья громким, четким голосом, привыкшего выступать перед аудиторией человека, и приветливо улыбнулась. «Вы остались последними, кого не успела опросить полиция. Дело в том, что служба безопасности гостиницы...» Она повернулась корпусом и указала рукой настоящего сзади и чуть в стороне за ее спиной Тимирдяева. «Провела свое расследование по происшествию с горничной Зинаидой и попросила меня систематизировать собранные ими факты и донести их до представителей власти». На сей раз она развернулась в другую сторону и указала рукой на капитана, стоявшего левее нее. «Собственно, картина происшествия, в общем и целом, уже полностью ясна, и ваши показания не имеют решающего значения. Но поскольку вам пришлось долго ждать, то руководство гостиницы...» Снова небольшой поворот, теперь уже в сторону Александры Николаевны и указательный жест в ее сторону, обратилась к правоохранительным органам с просьбой посвятить всех присутствующих здесь в некоторые подробности этого дела. Так сказать, своеобразный комплимент от администрации за причиненное неудобство. «Я думаю, что вам всем интересно», — обвела она взглядом внимательно слушавших ее посетителей. «Но тому, кто не желает все это слушать, позволят выйти и посидеть в лобби-баре, дождаться конца нашей беседы, после которой с него снимут, наконец, показания, и он может быть свободен». «Да всем интересно», — просипел один из вахтовиков. «Все равно в номерах торчим, а тут хоть какая-то движуха». «Тогда прошу вас, господа, давайте рассядемся покомпактней, чтобы всем было хорошо слышно, а мне не пришлось громко говорить». И приглашающим жестом Настя подозвала всех поближе. Народ, оживившись и заинтригованно переговариваясь, начал активно пересаживаться. Настя, дождавшись, пока все удобно устроятся и рассядутся, огласила еще одну просьбу распоряжения. «К сожалению», — четким преподавательским голосом начала она, «по просьбе властей», — снова жест рукой в сторону капитана, «мы все, присутствующие здесь, должны убрать телефоны и любые записывающие гаджеты в целях сохранения тайны следствия». И поспешно уверила. «Их никуда не денут. Вон на тот столик положат, и все». Махнула она в сторону одного из столов и улыбнулась. «К тому же, среди нас находится известный блогер Гарик Тропа», рекламирующий жест и очаровательная улыбка в его сторону. Гарик поднялся из-за стола и, щедро улыбаясь, театрально раскланялся на три стороны под смешки, приветственные выкрики и жидкие аплодисменты. А после сел на свое место, весьма довольный собой и этой короткой мизансценой. «И известная московская журналистка», — продолжила представлять гостей Настасья, Илона Захарова. «Московская журналистка публику не почтила поклоном и не удостоила своей улыбки. Откинулась на спинку стула и смотрела не самым приветливым образом. Но все же таким вниманием к своей персоне была заметно довольна». «Сдадим телефоны этому молодому человеку», — предложила Настасья. Один из охранников обходил в это время столы с картонной коробкой в руках, в которую присутствующие клали свои телефоны. Причем с улыбочкой, как вступившие в некую игру дети. «Но нас все же будет снимать представитель полиции для протокола», — пояснила она торопливо на попытку Илоны Захаровой что-то возразить. «Исключительно для протокола». И переключила свое внимание со столичной дивы на всех. «Ну, вроде бы организационную часть мы закончили. Теперь можно присесть», — обратилась она ко всем, кто стоял позади нее, и, дождавшись, когда Тимирдяев с Александрой и капитаном сели за столик, сказала: «Можно приступать к информационной части». «Жги!» — подбодрил ее кто-то из вахтовиков. «Думаю, всем нам не помешает услышать предысторию всего происходящего здесь». Мило улыбнулась она слушателям. «Это не детективная киношка, дамочка», — осадил ее намерение капитан. «Совершенно верно», — согласилась Настасья с ним, но мягко возразила. Но история сплошь художественная какая-то выходит, с лихо закрученной интригой, прямо леденящая душу», — хмыкнула скептически Илона Захарова. «Где-то так», — кивнула Настасья и приступила к основной части. «Все началось с того, что в день нашей с вами незапланированной задержки и поселения здесь, отсюда из гостиницы, странным и непонятным образом исчез один из постояльцев». «Как это исчез?» — спросил самый активный из трех вахтовиков. «Бесследно», — улыбнулась ему Настя. «Убили, что ли?» — спросила одна из женщин-экологов, приложив от волнения ладошку к груди. «Непонятно», — окончательно заинтриговала Настя. «Потому что ни его самого, ни его, извините, тело не обнаружили. А везде искали?» Служба безопасности гостиницы самым тщательным образом обыскала все здание, от крыши до фундамента. Если вы помните, мы еще приходили к вам с легендой о перепутанных чемоданах, чтобы на всякий случай проверить и номера, и скромненько покаялась. Уж извините, но это была вынужденная мера». «И что, ничего не нашли?» — спросила та же женщина. «Ничегошеньки», — отрицательно покачала головой Настя. «Даже намека. Человек пропал, будто и не было его. Нет, он, конечно, был. В номере остались его вещи. Портфель с деловыми бумагами, пальто. Но ни его самого, ни даже хоть какого-то намека на то, каким образом и куда он исчез». «Ушел человек через черный вход и все дела», — отхлебнув пивка, поделился мыслями вахтовик, самый толстый и самый живенький из троицы. Вообще, эта компания была весьма колоритная. Во-первых, все трое, как и следовало ожидать, с тяжелейшего перепоя и только-только начали приходить в адекватное состояние. А во-вторых, троица была как на подбор для анекдота. Один, самый активный, невысокий, начавший лысеть мужчина, тучной комплекции с выпирающим животиком. Второй — высокий, длинный и какой-то болезненно худой. А третий — среднего вида, ни худой, ни толстый, сбитый такой, как бычок упитанный. Но в это время уже разыгралась буря, и просто так уйти в одном костюме и легких туфлях на мороз было, конечно, опасно для жизни. К тому же пропавший Эдуард Олегович был человеком такого уровня, которые не подвергают себя неоправданному риску и ненужным трудностям и неудобствам. «Да сбежал какой-нибудь дамочке, она его прихватила у гостиницы на машине. Небось, теперь отдыхает в постельке под теплым боком. А вы тут гостиницу на уши ставите». Выдвинул свою версию толстый вахтовик и хохотнул, так она ему самому понравилась. «Вполне возможно было бы предположить этот вариант», — кивнула ему Настя. «Но дело в том, что, проверив все имеющиеся входы-выходы в здании, было установлено, что гостиницу никто не покидал, и ни одна дверь не открывалась с начала метели». «Ничего себе! И что?» — подал голос худой вахтовик. «А вот и то. Пропал Эдуард Олегович. Испарился», — пояснила ему Настя и вдруг перешла на более холодный тон. «И, скорее всего, я была последним человеком, кто его видел и с ним общался». «Фига себе! И что он вам сказал?» — живо поинтересовался Гарик Тропа. «Не столь важно что, сколько важно как», — посмотрев на него, ответила Настасья. Перевела дыхание и внезапно поменяла тон своего выступления и даже тембр голоса. С мягкого, как бы уговаривающего, на деловой и отстраненный. На этом некая вступительная часть моего объяснения заканчивается. Итак, с самого начала в этой истории слишком много нарочитой киношности и демонстративности. Наигрыша, как говорят артисты. Взять хотя бы этот разыгравшийся природный катаклизм, из-за которого мы все оказались запертыми в гостинице. Чем не прекрасный антураж к детективной истории? Но, как ни странно, эту непогоду преступник заранее предусмотрел в своих планах. Ну а пропавший Эдуард Олегович? Здесь есть кто-нибудь, кто обратил на него внимание? «Я лично его оформляла», — первая ответила Александра Николаевна. «На него невозможно было не обратить внимания, хоть он и отошел в сторону бара, пока я оформляла его документы, и рассмотреть его подробно не получалось, но сразу было понятно, что это постоялец уровня VIP. Такие у нас бывают очень редко, очень». «И мы его запомнили», — подхватила женщина из группы экологов. «Мы пропустили его вперед оформляться. Вернее, даже не пропускали. Он просто обошел нашу группу, выложил паспорт на стойку и отошел такой». Она замолчала на пару секунд, подбирая точное определение. «Импозантный мужчина, властный, джентльменистый», подхватила вторая женщина-эколог, покивав головой. «Представительный, красивый такой, богатый и очень деловой. Начальник или бизнесмен крутой. И иностранец, по-моему». «Да, мужчина был породистых кровей», — неожиданно подала голос Илона Захарова. «Из дорогих. Вы его рассмотрели?» — живо поинтересовалась Настя. «Издалека. Он держался особняком и довольно отстраненно. Люди такого уровня не подпускают к себе посторонних», — все же ответила журналистка, хоть и с заминкой, всем своим видом показывая, что делает одолжение. «И что мы имеем?» — подвела итог всем высказываниям Настасья. «Некого мужчину, импозантного, явно высокого уровня достатка, имеющего большую власть, которого никто толком не рассмотрел, поскольку, как сказала Илона, он не подпускал к себе посторонних, а попросту старался держаться подальше ото всех. Вполне привычное поведение людей высокого уровня. Но в ресторане отчего-то выбрал столик рядом с моим, хотя в зале было предостаточно свободных столиков, за которыми он мог сохранить свою приватность. Но он садится именно рядом со мной и сам заводит беседу». «А что тут такого?» — подивился третий вахтовик, не толстый и не худой. «Красивая девушка, явно столичная, стильная, да еще и интеллигентная. Понравилась мужику, и он захотел пообщаться». «Спасибо», — поблагодарила его Настасья, но продолжала деловым тоном. «Допускаю такой интерес. Тогда возникает другой вопрос. Отчего в таком случае он не подсел ко мне за столик, если хотел поговорить, и я его заинтересовала? Я же была за столиком одна, но он предпочел сидеть в стороне». Она обвела всех взглядом. Желающих выдвинуть версию не нашлось, и Настасья сама ответила на свой вопрос. «Потому что он не хотел, чтобы кто-то оказался настолько близко к нему, чтобы смог подробно рассмотреть его внешность. Эдуард Олегович не учел одной детали. Того, что редко, но все-таки встречаются люди со стопроцентным абсолютным зрением, которым обладаю я. На расстоянии чуть больше 2 метров, при довольно ярком освещении», она указала рукой на множественные светильники на потолке, «мне удалось довольно хорошо рассмотреть его. И кое-что меня в его образе удивило. Например, то, что он явно пользовался гримом, и у него был нанесен на лицо очень умелый, практически незаметный макияж. Тональный крем выровнял цвет лица. Черной подводкой были подчеркнуты контуры ресниц, а на некоторых точках лица были сделаны акценты тоном. Зубы уж слишком ослепительно блестели, словно фарфоровые. Все это вместе было каким-то нарочитым перебором. Но я решила, что таким образом у мужчины проявляется особое отношение к себе и своей внешности. Каждый имеет право самовыражаться, как хочет. Но при всей своей неприступности Эдуард Олегович первым заговорил со мной, представился и рассказал, где и кем работает и по какой надобности оказался в этом городе. Поговорили мы не больше нескольких минут, после чего он аристократически извинился и удалился в свой номер, высказав напоследок надежду продолжить наше общение в дальнейшем, скажем, за ужином. И с этого момента его больше никто не видел. Казалось бы, зачем он держался ото всех особняком, а потом так нарочито подчеркнуто общался со мной? И главное, вдруг принялся рассказывать о себе. «Я же говорю, девушка ему понравилась. Может, он рассчитывал с вами и дальше позаигрывать», — настаивал на своей версии средний вахтовик. «А я думаю, что все его поведение — это сплошная игра на зрителя, чтобы как можно большее количество людей запомнило его неординарную личность, но при этом не могли рассмотреть его подробно. Но я все же заметила и макияж, и цвет его глаз, и особенности его дыхания. У мужчины явно был заложен нос. И еще многие детали. Ты что, специалистка какая?» Скептически перебила ее журналистка. «Нет, не специалистка. Просто обладаю врожденной внимательностью к мелочам и деталям», спокойно пояснила Настасья и вернулась к теме беседы. Он, в принципе, добился своей цели. Запомнить его запомнили, и очень хорошо. А я не поленилась и проверила в интернете фирму, о которой он упоминал. И после этой нарочитой демонстрации человек бесследно исчезает совершенно странным, почти мистическим образом. Тело Эдуарда Олеговича найдено не было. Значит, жив, но куда подевался? Правда, при повторном осмотре служба безопасности все же нашла одно окно, через которое он мог бы теоретически покинуть гостиницу. «Ну вот он и покинул», — хохотнул толстяк. «А скажите мне, с какой целью человек вот так вдруг будет исчезать? По какой причине ему может это понадобиться?» — спросила Настя. «От алиментов», — рассмеялся тощий вахтовик. «От долгов больших или украл что-то крутое?» — внес свою лепту Тимирдяев, невольно втянувшись в Настину игру. «Да мало ли, может, беглый какой?» «Но судите сами», — окончательно заворожила всех Настасья своей игрой в детектива. «Для того, чтобы он исчез, была создана целая легенда. Он топ-менеджер известной европейской фирмы, выпускающей стройматериалы новейшего поколения технологий. И такая фирма на самом деле существует. И такой человек действительно в ней работает. Далее он приезжает в Якутию для совершения сделок на миллионы долларов и проводит эти сделки вполне реально. И прилетает в этот город, чтобы заключить договор на поставку материалов на строительство нового аэропорта. Я позвонила подрядчику, и тот подтвердил, что предварительные переговоры с Эдуардом Олеговичем у них прошли, и они готовят договор. То есть все абсолютно реально. И этот человек занимает пост такого уровня, при котором не ездят по маленьким городам. Дело в том, что он единственный русский в этой фирме, и поэтому был отправлен в командировку для проведения переговоров высокого уровня. А в этот город он прилетел как бы заодно, раз уж он все равно здесь. За что, без сомнения, ему заплатят очень приличные премиальные и наверняка проценты от сделок. А это тысячи евро, если не миллион. При этом на нем костюм ручной работы известнейшей фирмы, стоящий целое состояние, аксессуары того же уровня и туфли той же ценовой категории, и запонки с настоящими бриллиантами приличных карат. И, разумеется, очень дорогие часы. Настоящая Швейцария. Если брать эти факты во внимание, возникает вопрос, что же он мог такого украсть и наделать, что ему понадобилось исчезать? «Я же говорю, баба, верняк!» Толстяк даже забыл про свое пиво, так увлекшись участием в разгадывании детектива. «В этом городе? Но он здесь первый раз в жизни», — напомнила Настя. «Вообще-то да», — сник толстяк. «Я этого перца видел, когда мы селились. Ему женщина только уровня лакшери подошла бы. И уж точно не в этом захолустье». И встрепенулся, осененный новой идеей. «Тогда что-то украл, стопудово». «А что?» — улыбнулась ему Настасья. «Золото? Это в каком количестве надо украсть золото, чтобы оно имело ценность для человека его уровня, если он зарабатывает в год что-то около миллиона и не рублей? И сколько оно должно весить? Или алмазы? Мы все-таки в Якутии находимся, а это алмазная столица нашей страны. Тогда как и где можно украсть эти алмазы? В процессе добычи? Вы себе это как представляете? На всех этапах добычи и обработки алмазов стоит защита самого наивысшего уровня. Там и один-два алмазика не достанешь. А горсть практически нереально. Можно теоретически где-то и самим откопать. Но вот вы, все из Якутии, вы о такой дикой добыче слышали? Или о том, что кто-то обогатился таким образом? Это скорее похоже на легенду. Разводняк чистой воды, как принято называть такие истории. К тому же, это сколько же понадобится украсть тех алмазов, чтобы для их вывоза разработать целую операцию отхода с привлечением реальной европейской фирмы. И еще один нюанс. Невозможно украсть такое количество золота, алмазов или бриллиантов так, чтобы это никто не заметил. Спросим у профессионала. Она повернулась к полицейскому. Товарищ капитан, скажите, были ли какие-нибудь сводки по республике о крупном хищении чего-либо подобного? Нет, твердо заверил капитан и покачал головой для пущей убедительности. «Но тогда на кой ему исчезать?» — подал голос один из экологов. «Ответьте мне, что сейчас в наше время считается самым ценным в мире?» — интригующе спросила Настя. «Информация», — не выдержал и тоже принял участие в разговоре Сергей Иванович. «Правильно», — кивнула она и добавила. информация и технологии. За новейшими технологиями охотятся разведки всех развитых стран мира. Кто-нибудь из вас слышал о том, что за последние 5 лет количество агентов иностранных разведок, засылаемых в нашу страну, увеличилось на порядок по сравнению со всеми предыдущими десятилетиями? А я слышала. Нам об этом специальную лекцию прочитали представители госбезопасности после того, как в институте, в котором я работаю, разоблачили и задержали такого вот агента. Между прочим, нашего же сотрудника, много лет проработавшего в институте. «Это в каком таком институте?» Скептически хмыкнув, поинтересовалась журналистка Захарова. «Рогов и копыт?» «Растениеводство», — не стала уточнять детали Настасья. «А-а-а!» — усмехнулась та. «Понятно. Ботаники. И что там у бедному агенту в вашем институте понадобилось? Особые пестики?» «И пестики в том числе», — спокойно пояснила Настя. «Вообще-то сейчас продукты питания являются стратегическим достоянием любого государства. А в институтах нашей страны, в отличие от западных, ведутся серьезные разработки растений, устойчивых к резким климатическим изменениям и природным катаклизмам, дающие, ко всему прочему, повышенную урожайность. И все это без изменений геномных структур, исключительно на натуральном материале. И это, чтобы вы знали, очень дорогого стоит. И многие выведенные культуры являются государственным секретом и вполне серьезно охраняются. А агенты этого разоблачили аспиранты. Вот тогда с нами и провели разъяснительную работу». «То есть вы намекаете на то, что этот Эдуард — шпион?» — спросила женщина-эколог. «И какие такие гостайны он мог здесь?» — она обвела рукой ресторан. «Украсть! Здесь он ничего не крал. Этот город он выбрал как раз для того, чтобы исчезнуть. И специально подгадал эти предварительные переговоры со строителями, чтобы именно здесь как бы пропасть. И даже метель была ему в помощь, чтобы не улететь в этот день на самолете. Впрочем, не было бы метели, он бы просто опоздал на свой рейс». «Так что он украл-то?» Толстый даже начал жестикулировать, поторапливая Настю. «Технологии», — усмехнулась Настасья. «Я позвонила в Москву одному ученому, моему хорошему другу, и попросила выяснить, были ли за последние год-полтора сделаны и представлены в научных кругах какие-нибудь открытия в областях, близких к профильным производствам Якутии. Открытий было много, но среди них он нашел очень интересную информацию. Месяцев 9 назад в одном научном вестнике промелькнуло сообщение о том, что наши ученые сделали поразительное открытие в области поиска и добычи полезных ископаемых, которое позволяет, например, безошибочно обнаруживать кимберлитовые трубки, всю протяженность их залегания и оценивать их наполненность, также в несколько десятков раз упрощающая и саму добычу алмазов и других полезных ископаемых. Разумеется, после официального уведомления любая информация об этом открытии была сразу же засекречена. Но моему знакомому удалось узнать, что на основе этого открытия была разработана технология и новая методика, которую уже внедряют в производство экспериментальным путем. Она замолчала и обвела всех интригующим взглядом. «Вы представляете, о каких перспективах и деньгах идет речь? И на что готовы пойти наши конкуренты в области добычи алмазов, да и в других областях, чтобы заиметь такую разработку? Как говорит одна замечательная женщина, это стоит денег больше 1000. Я бы сказала, большие миллионы 1000. Вы хотите сказать, толстяк-вахтовик, весь аж подобрался и сосредоточился, что этот Эдуардик был тем самым, как говорится, империалистическим выползнем, который украл вот эти самые технологии? Ну, во-первых, крадут не сами технологии, а документацию, описание методов. И это широко распространенное явление среди государств и корпораций. И называется оно промышленный шпионаж. А во-вторых, это всего лишь мое предположение, основанное на сопоставлении фактов. А что именно он украл и украл ли на самом деле? Это вопрос к органам безопасности нашего государства. Ну да, я уверена, что разговор идет именно об этой сфере интересов. В таком случае становится очевидным, что развитые государства, как говорит наш президент, наши партнеры, готовы на любые затраты, чтобы получить подобное открытие. На любые. И еще. К Конечно, сам Эдуард Олегович украсть подобного рода информацию не мог, хотя бы потому, что не работал в этой сфере деятельности и вообще является официально приехавшим представителем другого государства. А вы хотя бы приблизительно представляете, какой уровень охраны такого рода достижений устанавливается на производствах? Но, Настя подняла вверх указательный палец, человеческий фактор еще никто не отменял. И за очень большие деньги и какие-либо дополнительные бонусы кто-то может пойти на кражу на любом уровне доступа. Но вот тут такой удивительный момент возникает. Продолжая интриговать, замолчала она, снова обводя всех слушателей взглядом. Обычно агенты стараются привлекать к себе минимальное внимание и сливаться с окружающей средой. Зачем в таком случае в этой игре понадобился столь яркий, притягивающий к себе взгляд, неординарный и представительный мужчина, как Эдуард? «Ну я же говорю, баба!» — необычайно обрадовался толстяк. «А вот на этот раз вы правы», — в который уж раз улыбнулась ему Настасья. Уверена, что именно женщина была тем, кто украл эти разработки.